Вкладывать в друзей. Даже если у нас много денег на банковском счету, мы постоянно страдаем и в любой момент можем умереть. Поэтому, вкладывая свои силы в друзей, делая их настоящими друзьями, создавая сообщество друзей, мы строим гораздо более надежную основу. У нас будет на кого опереться, к кому прийти в трудные мгновения. Мы можем прикоснуться к целительным обновляющим частичкам в себе или вокруг нас благодаря любящей поддержке других людей. Если у нас есть добрые друзья, мы очень счастливые люди. Чтобы создать сообщество добрых друзей, мы прежде всего сами должны превратиться в члена такого сообщества. После этого мы можем пойти к другому человеку и помочь ему или ей стать частью сообщества. Таким образом, мы создаем сеть друзей. Мы можем рассматривать общество своих друзей как свои самые важные сбережения. Они могут помочь нам и утешить в трудные времена. Они могут разделить нашу радость и счастье.